Йонге Мингьор Ринпоче. Превращая заблуждение в ясность. Руководство по основополагающим практикам тибетского буддизма. Часть первая. Вступление на путь. Мой отец, Тулку Ургьен Ринпоче, был великим мастером медитации. Когда я был маленьким, я жил в женском монастыре Нагигомпа, возвышающемся над городом Катманду. И еще не начав формального обучения, часто слушал вместе с монахинями его учения. Я часто слышал, как мой отец говорил о просветлении, используя слово «сангья». «Санг» означает «пробуждаться», «быть свободным от неведения и страдания». «Гье» означает «расширяться и расцветать». «Достичь просветления», — объяснял мой отец, — «значит раскрыться, подобно распустившемуся цветку». Он говорил о просветлении много прекрасных вещей, которых я не понимал, и поэтому придумал собственную красивую версию. Стать Буддой значит никогда больше не испытывать тревоги, гнева или зависти. Мне в то время было около 7 лет, и я считал себя лентяем, и кроме того, можно сказать, что я был скорее хилым ребенком. Я решил, что пробуждение избавит меня от всех этих проблем, и я стану сильным, здоровым и свободным от любых страхов и изъянов. И самое главное, просветление должно было полностью стереть воспоминания о прежних негативных чувствах. В один прекрасный день после того, как я пришел к этому чудесному заключению, я спросил у отца: «Когда я достигну просветления, буду ли я помнить себя, свое прежнее я?» Мой отец нечасто отвечал на мои вопросы добрым смехом, но этот вопрос показался ему особенно забавным. Потом он объяснил, что просветление совсем не похоже на одержимость духом. В тибетской культуре существует традиция оракулов, людей, которые, будучи одержимы духами, находясь в трансе, дают предсказания и пророчества. Когда это происходит, они забывают свои прежние личности, становятся другими существами, кружатся и падают на землю, как безумцы или пьяницы. Изображая их дикое поведение, мой отец махал руками, по очереди поднимал колени и танцевал, перемещаясь по кругу. Внезапно он остановился и сказал: «Все не так. Пробуждение больше похоже на открытие себя». Он сложил вместе ладони и обратился ко мне: «Если у тебя есть горсть алмазов, но ты не знаешь, что это алмазы, ты обращаешься с ними как с гайкой. Как только ты узнаешь, что это алмазы, ты сможешь воспользоваться их драгоценными качествами. Стать Буддой — это словно обнаружить в своей руке алмаз. Ты открываешь себя, а не избавляешься от себя». Базовые практики тибетского буддизма – это последовательность из 8 шагов, представляющих собой карту пути самопознания. Они помогают нам обнаружить тот бесценный алмаз, который все это время находился у нас. И именно это открытие мы называем пробуждением. Эти шаги позволяют нам уйти от привычек, порождающих заблуждение и несчастье, и ведут нас к ясности нашей истинной природы. По-тибетски базовые практики называются нёндра, что означает «то, что следует в начале», и традиционно переводятся как «предварительные практики». Но слово «предварительные» слишком часто использовалось, чтобы умалить важность нёндра. Поэтому я предпочитаю называть эти практики базовыми или основополагающими. Для того, чтобы построить дом, необходим прочный фундамент. Без крепкой основы дом обрушится, и окажется, что наше время, деньги и энергия были потрачены впустую. Это объясняет, почему мастера всегда подчеркивали, что эти первые шаги важнее последующих практик. Ньондра содержит сущностные принципы, которые повторяются во всех буддийских учениях, в том числе в тех, где рассматривается отсутствие независимого «я», непостоянство и страдания. Они способны превратить понятие сострадания, кармы и пустотности из интересных теорий в непосредственные переживания. Они могут изменить ваш взгляд на самих себя, ваше понимание собственных возможностей, а также ваше отношение к другим. Возможности, которые предоставляют Ньондра, так обширны и глубоки, что попытка осмыслить их все сразу может ошеломить вас. Поэтому важно помнить, что Ньондра работают поэтапно, шаг за шагом. Доводилось ли вам бывать в местах, где для получения муки используют труд животных? Возможно, вы видели осла или верблюда, привязанного к жернову. Животные долго ходят по кругу, вращая камень, благодаря чему лежащие под камнем пшеница или кукуруза размалываются в муку. На животное надевают шоры, чтобы оно не отвлекалось от своей задачи. Обычно в своей жизни мы, подобно этим животным, также топчемся на одном клочке земли. Мы не видим сокровищ, которыми обладаем с самого начала, и продолжаем ходить кругами неведения. Мы уходим от самих себя, чтобы найти счастье в отношениях, деньгах и власти, но неизбежно обнаруживаем, что наша колея становится все глубже, а заблуждение отнюдь не ослабевает. Мы называем этот бесконечный цикл сансарой, что означает вращение или хождение по кругу. Мы говорим, что попали в ловушку циклического существования. Ничего не зная о дхарме, ничего не зная о пути и о выходе из этого бесконечного цикла, мы чувствуем себя, как говорится в текстах, подобно пчелам, пойманным в банку. Это неприятное чувство, но вместе с ним приходит своего рода смирение. Самый первый знак пробуждения – это прозрение о том, что мы не обречены вечно ходить одним и тем же путем. Возможно, раньше мы думали: «Это моя жизнь, я застрял в этих повторяющихся невротических привычках и неприятных чувствах, и с этим ничего нельзя поделать». Однако позже мы можем осознать ограниченность такого анализа и подумать: «Может быть, в этой банке сансарического существования есть небольшая трещина, через которую я смогу лизнуть». Так вы впервые отворачиваетесь от сансары, от ментального состояния заблуждения, проявляющегося как страстное желание и отвращение. Мы отворачиваемся от погони за всевозможными удобствами, а также от обещаний общества о том, что счастье можно найти в романтических отношениях, покупке домов, репутации и богатстве. Мы отворачиваемся от поиска снаружи. Мы начинаем осознавать, что на самом деле уже имеем все, чтобы быть счастливыми. Очень важно понять, что порождает сансару, также называемую царством заблуждения. Сансара не рождается из внешних обстоятельств. Она не связана с какими-то определенными объектами в окружающем нас мире. Сансару порождает то, как ум по привычке цепляется за свое ложное восприятие реальности. Отворачиваясь от сансары, мы начинаем отворачиваться от состояния плененности, загнанности в ловушку, в которую помещает себя ум. Мы желаем освободиться от переживания неудовлетворенности, и хорошим началом является отказ от привычки винить внешние обстоятельства в том, что мы чувствуем тревогу, страдание и неудовлетворенность. К чему же мы обращаем свой ум? К самому себе, мы работаем со своим умом как с источником заблуждения и одновременно как с источником ясности и удовлетворенности. Мы начинаем отпускать ложное восприятие, которое привязывает нас к повторяющимся поведенческим схемам, не облегчающим нашей неудовлетворенности. Отпуская эти привычки, мы открываем для себя свободу выбирать. То есть перестаем быть рабами своих неврозов и эгоцентричности, того, что нас притягивает, и того, что вызывает у нас отвращение. Когда мы полностью познаем эту свободу и позволяем ей пропитать всю нашу жизнь, это называется нирваной, освобождением, пробуждением или просветлением. Мы также называем это состоянием Будды. Открытие этой свободы есть путь дхармы. Сансара – это состояние ума. Нирвана – это состояние ума. Подобно тому, как солнце продолжает сиять в вышине, даже если его скрывают облака, ясность существует даже в гуще заблуждений и страданий. Представьте себе, что вы остановились на ночь на деревенском постоялом дворе. Кажется, что рядом нет ни машин, ни домов, ни людей, но утром они появляются как по волшебству. Конечно же, они были там все это время, но в темноте мы не могли заметить их присутствие. С нашей собственной свободной природой все обстоит точно так же. Распознавание – это то, что трансформирует нашу реальность из заблуждения в ясность, ведущую к подлинной свободе. В распознавании – ключ к нашему пути, который начинается с этих базовых практик. Но позвольте предупредить вас. Описанный путь – это карта путешествия полного открытий. Однако возможно, что ваше собственное внутреннее пробуждение – не пройдет по гладкой прямой дорожке. Весь буддийский путь основан на понимании того, что наш собственный ум предоставляет нам самый надежный источник комфорта, свободы и защищенности, однако привычки, привязывающие нас к заблуждению, очень сильны, и их отпускание не идет по четко прописанному сценарию. Я знаю по собственному опыту, даже получение особых учений об отпускании привычных тенденций не означает, что этот процесс произойдет мгновенно. Отпускание. Мы часто слышим, что учения Будды посвящены отпусканию, привязанности и фиксации. Но что эти слова означают на самом деле? Легко предположить, что это означает следующее. У меня не может быть богатства или славы, хорошего дома или хорошей работы. Я должен оставить семью, друзей и даже детей. Это неверное понимание. На самом деле мы должны оставить свою привязанность. Когда я сам начал выполнять нёндра, я совсем не понимал этого. В моей традиции нёндры выполняются в начале традиционного трехлетнего ретрита. На это время все формы отвлечений, включая семью и друзей, устраняются или сводятся к минимуму, чтобы достичь максимального погружения в изучение дхармы. С 11 лет я в основном жил в монастыре Шераплинг в Северной Индии, расположенном к западу от Хармасалы. Через 2 года я начал свой трехлетний ретрит и вскоре столкнулся с очевидным противоречием. С одной стороны, казалось, будто мы учились тому, что богатство – это нормально, еда – это нормально, слава – это нормально. Все зависит от ума. С другой стороны, выглядело все так, словно мы должны полностью от всего отказаться. Однажды утром я навестил Сёлджи Ринпочи, моего наставника по ретриту, чья комната находилась неподалеку от главного зала. Он, как всегда, держал в одной руке свою малу, четки, а в другой – ручной молитвенный барабан. В ручные молитвенные барабаны помещают священные слоги, самыми популярными среди которых являются «Ом мани падме хум» – мантра великого сострадания. Скрученная бумага со словами помещается внутрь металлического цилиндра на деревянной рукоятке, который вращается мягким движением руки. Назначение молитвенного барабана – распространять благословение. Я объяснил ему, что его учения звучат так, будто я должен отказаться от жизни, которую знал прежде в Непале и Индии. «Ты говоришь о полном отречении?» – спросил я. «Мне придется отправиться в лес или жить в пещере?» В ответ он произнес учение, которое буддийский мастер по имени Тилопа, живший в Древней Индии, дал своему ученику Нарапе. «Явления не могут привязать тебя к сансаре. Лишь твое собственное цепляние может привязать тебя к сансаре. Смысл в том, чтобы отпустить цепляние». Прежде чем продолжить, он подождал моего ответа, которым, как это обычно бывало, стала обращенная к нему безмолвная просьба говорить дальше. Тогда он произнес: «Это не значит, что ты должен упиваться материальными благами. Они никогда не принесут счастья. Отпустив, ты будешь счастлив и в пещере, и во дворце». Чтобы проиллюстрировать разницу между отпусканием и отказом, Сёлджи Ринпочи взял свою старую малу из семян дерева бодхи в левую руку, так что его ладонь смотрела вниз, а сжатые пальцы удерживали малу. «Мала — это переживание», — сказал он. «И чем крепче ты ее сжимаешь, тем меньше бусин вываливается из твоих сжатых пальцев. Когда ты силишься удержать бусины, твоя рука сжимается все сильнее, пока, наконец, ты не устаешь настолько, что отказываешься бороться и сдаешься». Он разжал кулак, и мало упало к нему на колени. «Однако», — продолжил он, — «отпустить — это не то же самое, что отказаться. Вон другой пример». Он повернул свою ладонь кверху, разжав пальцы, так что мало спокойно лежала на ней. «Это отпускание», — объяснил он. «Явление — это нормально. Богатство — это нормально. Деньги — это нормально. Восприятие — это нормально. Проблема в цеплянии. И это пример отпускания. Ты не цепляешься за малу, она остается у тебя. Главное отличие между ладонью, направленной вверх, и ладонью, направленной вниз — это мудрость. В отпускании есть мудрость. Если мы слишком сильно цепляемся, у нас не остается шансов. Самая важная часть тренировки, поворота от сансары к нирване, это отпустить цепляние. Когда мы узнаем, что главные препятствия для нашего счастья – это привязанность и цепляние, а не хорошие дома или престижная работа, мы можем испытать большое облегчение. Но отпустить – это не то же самое, что вынести мусор или отдать старую куртку бездомному. Отстраняясь от того, из чего состоит сансара, мы можем почувствовать себя так, будто сдираем плоть собственных костей. Как правило, нам не удается сразу же осуществить скачок к уму нецепляния, не отказавшись от чего-то на внешнем уровне. Поэтому на пути используются практики, подразумевающие различные степени отречения. Отречение выражается даже в медитации. Каким бы хаотичным, цепляющимся и поглощенным желаниями ни был наш ум, мы все же делаем шаг в сторону от напряжения обыденной деятельности, чтобы попытаться работать с заблуждениями своего ума. Следующий большой шаг – это научиться отворачивать ум от привычек к заблуждению, подобно тому, как мы делаем это в Нёндра, чтобы получить доступ к истинным находящимся внутри нас источником свободы. И Сёлджи Ринпоче, и мой отец часто говорили: «У нас уже есть все, что нужно для нашего путешествия». Почему они повторяли это вновь и вновь? Потому что, хотя мы понимаем эти слова, в действительности мы в них не верим. Никто не верит в это на 100%. Это нормально, ведь нам нужно с чего-то начинать. Может показаться, что обнаружить то, что уже у нас есть, просто. Но это не так. Привязанность к сансаре укоренена очень глубоко. Так глубоко, что ее не может устранить никакая внешняя сила. И это должно быть сделано изнутри. Сначала мы отпускаем все проекции, домыслы и обычные представления о том, кто мы, и учимся видеть, кем мы являемся на самом деле. Лучший помощник в этом – медитация. Шамадха. Один из видов медитации, который нам следует выполнять на протяжении практики Нёндры, обозначается санскритским термином «шамадха», означающим «умиротворенное пребывание». По-тибетски это называется «шинья». Я буду говорить о практике шамадхи в следующей главе, но чтобы сделать дальнейший материал более понятным, кое-что объясню прямо сейчас. Словосочетание «умиротворенное пребывание» описывает ум, пребывающий в естественном равновесии. Ум, который не колышется из стороны в сторону под непрерывным воздействием обстоятельств. Мы получаем доступ к уму умиротворенного пребывания через распознавание. Что мы распознаем? Осознавание. Вездесущие, знающие качество ума, с которым мы не разлучаемся ни на мгновение. Даже несмотря на то, что обычно мы не распознаем осознавание, жить без него так же невозможно, как без дыхания. Поэтому я часто использую слова «шамадха» и «медитация осознавания» как синонимы. Обнаружение нашего собственного осознавания позволяет нам получить доступ к естественной уравновешенности и ясности ума, существующей независимо от условий и обстоятельств, независимо от наших эмоций и настроений. Осознавание существует и когда мы счастливы, и когда нам грустно, и когда мы спокойны, и когда встревожены. Оно не возрастает и не убывает. Мы не обретаем осознавание. Скорее мы учимся распознавать его. И это распознавание пробуждает просветленную природу ума. И все же этого распознавания никогда не случится, если мы не будем верить в свою способность позволить ему случиться. Нам нужно отпустить ощущение, будто нам чего-то недостает. Чувство неполноценности. Чувство, что мы недостаточно хороши, чтобы осознать, мы уже Будды. Хотя мы можем не верить в то, что у нас есть все необходимое для путешествия на 100%, мы должны развить хоть какую-то веру в свои способности. Для этого предназначен первый шаг Нёндры, направленный специально на то, чтобы убедить нас в состоянии Будды у нас на ладони. Четыре общие и четыре особые практики. Традиционные ритуальные тексты, посвященные Нёндре, варьируют от кратких и простых до длинных и сложных, и некоторые из множества существующих комментариев к Нёндре содержат конкретные указания по ритуалам, подношениям, визуализациям и тому подобное. Однако западных учеников не всегда вдохновляют традиционные объяснения. К тому же иногда они не могут продраться сквозь культурные дебри древнего Тибета, чтобы понять универсальные и вневременные сущностные учения. Так что, хотя существует множество практических руководств, главное – это смысл. Кроме того, я хочу кратко представить все 8 практик Нёндры сейчас, чтобы позже, когда мы погрузимся в детальное описание, мы могли представлять себе весь процесс целиком. Имея общую картину леса, мы с меньшей вероятностью заблудимся среди отдельных деревьев. 8 шагов Нёндры подразделяются на 4 мысли, обращающие ум к дхарме, который также называют 4 общими практиками, и 4 особые практики. Отличие между общими и особыми практиками в методах и техниках их выполнения. Общие практики одинаковы для всех школ буддизма. Многие воззрения особых практик, в частности принятие прибежища, также являются общими для всех школ буддизма. Однако мы используем особые методы, которые встречаются только в тибетском буддизме. 4 мысли, обращающие ум к дхарме. Драгоценное человеческое существование. Первый шаг – это размышление, подчеркивающее, что мы, люди, рождаемся со всем необходимым для перехода от заблуждения к ясности. Эта первая мысль порождает восторженную признательность за те атрибуты и обстоятельства, которые мы склонны принимать как должное. Нормально функционирующие глаза, уши, конечности, органы тела, нашу способность познавать, говорить и обучаться. Мы изучаем свое физическое тело и качество ума, чтобы породить твердую убежденность в том, что в любое мгновение мы полностью обладаем редким и драгоценным потенциалом пробуждения. Это знание отсекает нашу обычную и очень человеческую склонность смотреть на себя с точки зрения того, чего нам недостает. Мы отворачиваемся от чувства неадекватности, охлаждающего наше устремление и сдерживающего проявление наших способностей. Вторая мысль, обращающая ум к дхарме – непостоянство. Возможности, которые представляет наше драгоценное человеческое рождение, не только крайне редки. Они даются нам на короткий срок и могут еще долго не представиться в будущем. Старение и смерть неизбежны, но все же состарившись, люди чувствуют себя так, словно их тела предали их. Самые обычные и естественные проявления жизни могут вызывать сильнейшее сопротивление, и это сопротивление порождает страдания. Как только мы прекращаем отрицать неотвратимость смерти, мы можем полностью использовать время, на которое нам дана эта драгоценная человеческая форма. И это сущностный смысл второй мысли. Какие бы феномены мы ни исследовали, наши тела, здания, самолеты или компьютеры, мы находим неоспоримые подтверждения факта непостоянства. Наши тела представляют особенно трудный объект исследования, ведь мы так не хотим умирать. Наш логический и рациональный ум говорит нам, что мы умрем, даже если мы ведем себя так, словно будем жить вечно. В эти ложные представления о постоянстве также обычно входят наши отношения к своей работе, экономической ситуации, близким людям и так далее. Однако эти ситуации не могут оставаться неизменными, поскольку зависят от внешних причин и условий. Если мы не способны распознать их непостоянную природу, мы тщетно цепляемся за то, чем не можем обладать. Это несоответствие между тем, как устроены вещи, и тем, как мы хотим их видеть, каждый день порождает множество заблуждений и сильнейшую неудовлетворенность. Например, мы приезжаем в аэропорт и узнаем, что наш рейс задерживается. Волнение среди собравшихся пассажиров часто бывает заразительным. Чтобы не поддаться ему, мы должны принять изменения. Но мы цепляемся за то, как все должно быть, и ведем себя так, словно между задержкой рейса и состоянием раздражения существует неразрывная связь. Мы ведем себя подобно рыбе, попавшейся на крючок. Если наше ожидание не оправдывается, нам кажется, словно мы неизбежно должны втянуться в неудовлетворенность, недовольство и, возможно, даже гнев. Мы ощущаем беспомощность, но мы не беспомощны. Возможно, мы ничего не можем поделать с задержкой рейса, но мы совершенно точно можем устранить недовольство. Через медитацию мы можем установить связь с осознаванием. Как только мы устанавливаем связь с осознаванием, мы перестаем отождествлять себя со своей реакцией. Это влияет на наше обычное поведение и позволяет нам изменить то, как мы относимся к обстоятельствам, даже когда сами эти обстоятельства переменчивы. Даже небольшая банальная проблема, такая как задержка в аэропорту, пробки или очереди к кассе, может привести наш ум в панику. Для многих современных людей такое состояние ума определяет их повседневную жизнь. Они постоянно испытывают стресс, во всем винят внешние условия и реагируют на них. Такая привязанность виной тому, что даже перед лицом собственной смерти люди по-прежнему не принимают неотвратимости перемен. Повседневная жизнь представляет множество возможностей, чтобы свыкнуться с переменами и непостоянством. Однако мы пренебрегаем этими драгоценными возможностями, притворяясь, будто у нас еще море времени. На самом деле, как только наше распознавание и осознавание станет устойчивым, у нас появится шанс изменить внешние обстоятельства. Если мы начнем разговор с представителем авиакомпании в гневе, внутренне негодуя, он или она, как и любое живое существо, на которое напали, разумеется, перейдет к обороне, чтобы защитить себя. Такова мудрость живых существ. Однако с практикой мы все внимательнее выбираем модели поведения. Мы можем видеть привычные склонности и эмоциональные тенденции, выстраивающие цепочку наших шагов. Мы можем видеть, как действия и реакции обуславливают состояние нашего ума в следующее мгновение. Благодаря инструменту распознавания у нас появляется выбор. Ни одна ситуация не имеет предопределенного исхода. Принятие нашего собственного непостоянства побуждает нас отпустить привычные реакции и развивать поведение, которое в будущем сможет уменьшить страдания. Так у нас появляется представление о причине и следствии, с которыми связан следующий шаг практики. Третья мысль, обращающая ум к дхарме. Карма. Карма связана с причинно-следственным законом. Для его объяснения молодым монахам в традиционном учении используется аналогия с посадкой семян. Мы сажаем в землю семя и вырастает злак. Мы запускаем двигатель, и машина начинает работать. Так устроен мир. Карма знакомит нас с этической составляющей. То, что мы делаем в это мгновение, создает положительное, отрицательное или нейтральное условие следующего мгновения для нас и других. Значительная часть повседневной деятельности нейтральна. Однако, к примеру, когда задерживают наш рейс, мы имеем возможность двигаться как в положительном, так и в отрицательном направлении. Настоящее обусловлено нашим прошлым, а наше будущее будет обусловлено настоящим. Это не всегда очевидно, поскольку хотя наше поведение в настоящий момент непременно повлияет на будущее, этим будущим может быть следующая минута, следующий год или следующая жизнь. Многие люди не верят в перерождение и отвергают идею кармы, потому что она связана с прошлыми и будущими жизнями. Однако понимание кармы связано с этой жизнью не меньше, чем с тем, что может произойти или не произойти после смерти. Поэтому, чтобы получить пользу от понимания кармы, не обязательно верить в реинкарнацию. Карма помогает понять, как события из далекого или недавнего прошлого могут влиять на текущее состояние нашего ума, и как наше сегодняшнее поведение повлияет на наше будущее. Очень важно знать, что карма – это не судьба. Кармические тенденции прошлого, влияющие на наши текущие обстоятельства, не определяют нашего будущего однозначно. Наше будущее определяется нашим поведением. Иными словами, наше будущее определяется тем, с каким намерением мы совершаем действие – принести другим пользу или вред. Мы сами создаем свою карму, и чем больше мы принимаем на себя ответственность за собственные действия, тем сильнее становится наша способность создавать ту жизнь, которую мы хотели бы прожить. Наша жизнь не предопределена. Мы можем менять направление своей жизни, управлять ей вне зависимости от обстоятельств прошлого и настоящего. Если же мы понимаем, что умрем, наше стремление создавать благую карму набирает сил. Все непостоянно, и смерть приходит без предупреждения. Понимание кармы наделяет смыслом жизнь, которую мы проживаем прямо сейчас. Каждое мгновение дает нам возможность сделать шаг к пробуждению, и вероятность того, что мы будем использовать каждое мгновение, значительно возрастет, если мы примем тот факт, что количество этих мгновений ограничено. Если мы верим в перерождение, то стремление создавать благую карму многократно усиливается, поскольку мы хотим создать наилучшие условия для своего нового рождения. И настоящее мгновение предоставляет наилучшую возможность сделать это. Поведение, отвращающее нас от несчастья, а также от причиненного вреда самим себе и другим, поможет нам избавиться от сложностей в будущих жизнях. Как только мы поймем, какую роль играем в страданиях, которые сами переживаем, наша мотивация принимать во внимание закон кармы и взаимозависимости усилится. У нас будет еще больше энергии, чтобы устранять страдания прямо сейчас, а не нести его с собой в будущее. Четвертая мысль, обращающая ум к дхарме – страдание. Благодаря первым трем размышлениям о драгоценном человеческом существовании, непостоянстве и карме, мы начинаем принимать бесплодность своих прежних стратегий достижения счастья. Разумеется, большинство взрослых людей уже испытали на себе разочарование сансары, но не имея альтернатив, могут продолжать надеяться на лучшее, ходя кругами, подобно верблюду, привязанному к жорнову. И все же, прежде чем мы по-настоящему отвернемся от мира заблуждений, мы должны в полной мере прочувствовать страдания и неудовлетворенность, определяющие сансару. Лишь в этом случае мы будем готовы искренне посвятить себя воззрениям и ценностям, освобождающим от страдания. Первое учение Будды Шакьямуни было посвящено Дукхе, понятию, которое обычно переводится с санскрита как «страдание». Мы часто связываем страдания с такими несчастьями, как землетрясения, войны и неизлечимые болезни, тогда как буддийская практика направлена на поддержание стабильности ума в ситуациях, когда отменяют наш рейс или мы не можем найти пульт от телевизора. Подобные повседневные раздражители могут казаться ничтожными, но в действительности наша жизнь сплетена именно из них, и они способны вызвать непреходящее состояние тревоги. Слово «Дукха» характеризует ум, никогда не успокаивающийся полностью, всегда желающий, чтобы что-то было иначе, чем есть. Ум, бесконечно движущийся по кругу. Иногда Дукхой называют неудовлетворенность. Ощущение, что какими бы благоприятными ни были обстоятельства, они могли бы быть еще лучше. День замечательный, но немного жарковато. Моя жизнь идет хорошо, но если бы только у меня было больше денег, если бы только я получил повышение, если бы только я мог купить тот дом. Такой ум постоянно стремится наружу, чтобы изменить внешние обстоятельства, ими отступает назад, чтобы избежать их. Он устремляется к новой машине или любимой еде, ищет партнера, желает обрести авторитет. Цепляние. Страстное желание. Ум никогда не доволен настоящим. Всегда беспокоен. Всегда суетится в поисках места, на котором он мог бы остановиться. И он иногда делает это, но лишь на несколько секунд. Неизменный мотив Дукхи – это желание, чтобы что-то было иначе, чем есть. Поскольку существует множество уровней волнения ума, все их сложно охарактеризовать одним словом. Однако неудовлетворенность может перерасти в настоящую муку и сделать жизнь невыносимой. Будда понял, что сансара поддерживается цеплянием и неведением. Видение того, что они ведут к страданию, заставляет повернуться к освобождению. Мы начинаем с того, что принимаем, или, по крайней мере, признаем, ситуацию, в которой находимся. Мы знакомимся с привычными тенденциями, которые заставляют нас ходить по кругу, а увидев их, получаем возможность освободиться от их хватки. Одного распознавания достаточно, чтобы банка сансары, в которую пойманы пчелы, треснула. Однажды утром в Нагегомпе я присоединился к монахиням, которым мой отец объяснял истину о страдании. Я был еще мальчиком и просто не мог понять, почему кому-то хочется посвящать свое время этим учениям. Когда мой отец закончил лекцию, а монахи не ушли, я остался сидеть в углу с гримасой недовольства на лице. «Ами», — позвал меня отец. Это было ласковое тибетское обращение, означавшее что-то вроде «дорогой» или «милый». «Ами, ты выглядишь грустным. Почему?» «Ты сразу начинаешь с плохих новостей», — ответил я. Тогда он рассказал мне о своем визите в один дхарма-центр в Юго-Восточной Азии. Его пригласили на выходные, чтобы провести учение, и ученики арендовали большой зал. В первый день зал был забит до отказа, но на второй день оказался наполовину пуст. Когда программа почти закончилась, кто-то из учеников сказал: «Мы уже наслушались о страдании. Может, поделитесь с нами хорошими новостями?» «Плохие новости и есть хорошие новости», — ответил им отец. Отец объяснил мне, что большинство существ не обладают способностью распознать собственное несчастье, но люди могут это сделать. «Это благословение, данное нам при рождении», — сказал он. «Этим мы отличаемся от других существ. Но по-настоящему большое преимущество нам дает использование этого понимания на пути к свободе. До тех пор, пока мы не признаем страдания, мы останемся в оковах сансары». Распознавание Дукхи помогает нам освободиться от Дукхи. Когда мы честно смотрим в лицо страданию, могущественная власть, которую Дукха имела над нашей жизнью, слабеет, и плохие новости о страдании превращаются в хорошие новости об освобождении. Чем больше мы отпускаем свои привязанности и проекции, тем меньше остается дукхи. Чем меньше остается дукхи, тем яснее проявляется наша истинная природа, фундаментальная природа бытия, не имеющая степеней присутствия и отсутствия, не увеличивающаяся и не уменьшающаяся в зависимости от наших эмоций. Она не имеет ничего общего с фондовой биржей, цены на которой то поднимаются, то опускаются в зависимости от обстоятельств. Наши приступы гнева и мгновения изумления, наши депрессии и периоды воодушевления подобны волнам, поднимающимся из вечной спокойной ясности нашего ума и вновь исчезающим в этой спокойной ясности. Они поднимаются и исчезают снова и снова. Счастье. На Западе люди говорят о погоне за счастьем, которая обычно подразумевает погоню за внешними условиями, свержение деспотического режима, реструктуризацию финансовой системы, смена партнера или дома. Заручившись одобрением общества, мы ставим свое счастье в зависимости от погони за репутацией, властью и богатством. Мы изо всех сил стараемся исполнить свои желания. Мы покупаем модную одежду и мебель, поднимаемся по корпоративной лестнице и добиваемся повышения зарплаты. Эта версия счастья зависит от успеха, который обычно измеряется тем, насколько мы достигли своих целей и удовлетворили свои желания. Есть лишь одна проблема. Природа желания такова, что его невозможно удовлетворить, а если и возможно, то ненадолго. За счастьем, о котором я говорю, невозможно гнаться. На самом деле, чем более самодостаточными мы становимся, и чем меньше гоняемся за мыслями и фантазиями, чем меньше бросаемся от одного привлекательного объекта к другому, тем полнее наш доступ к пробужденной удовлетворенности, которая уже присутствует внутри нас. Мы настолько привыкли к беспокойной реактивности своего ума, что ментальный хаос кажется нам совершенно нормальным. Способность отпускать цепляние требует практики. Это пробужденное состояние спокойствия довольно приятно и приближается к глубинному чувству благополучия. У всех нас бывают моменты, когда мы расслабляемся, позволяем своим плечам опуститься и забываем о беспокойном бормотании своего ума. Мы глубоко с облегчением вздыхаем и думаем: «Надо же, все на самом деле в порядке, и со мной, и с моей ситуацией, и с миром». Мы принимаем вещи такими, какие они есть. Мы не устремляемся за своими желаниями. Мы не пытаемся контролировать свою зону комфорта. Такое отпускание дает нам ощущение умиротворения и оптимизма. Мы не создавали никакой стратегии по достижению этого состояния. Не пытались надеть на свою голову очередную шляпу. Скорее имело место отсутствие попыток манипулировать обстоятельствами или повлиять на них. Однако такие мгновения полной удовлетворенности обычно длятся недолго. Всего через несколько секунд мысли, страстные желания и фантазии возвращаются. И все же, благодаря дисциплине и усердию, этот естественный покой расширяется и перестает быть переживанием, длящимся лишь мгновение. Передача. Прежде чем мы закончим разговор о четырех мыслях, обращающих ум к дхарме, и перейдем к четырем шагам особой практики нёндры, я бы хотел сказать несколько слов о традиции передачи некоторых практик тибетского буддизма. Вы можете узнать о четырех особых практиках из текста, это совершенно нормально. Тексты и комментарии замечательным образом поддерживают нашу работу на пути к пробуждению. Однако, чтобы действительно выполнять практики, относящиеся к этим нёндра, мы должны получить передачу от живого наставника. Передачи в тибетском буддизме могут быть разной степени формальности и включают в себя ритуалы и учения, посвящающие ученика выполнению определенной практики, тем самым подтверждая его способности и усиливая их. Идея передачи может казаться довольно непривычной, но в том, как передача работает в тибетском буддизме, многое нам уже знакомо. Например, у всех нас есть какое-то образование. Чтобы получить его, мы должны были найти учреждение, обучающее интересующим нас предметам. Возможно, чтобы доказать свою квалификацию, нам пришлось сдать вступительный экзамен. Иногда знание передается совершенно неформально. Но в остальное время мы получаем посвящение для доступа к высшим уровням знания через ритуалы и обряды перехода, такие как выпускные церемонии. Структура и формальность образовательного процесса позволяют нам исследовать наши пристрастия и интересы. Если говорить о передаче в духовном смысле, то мы не записываемся на курсы изучения какого-то предмета. Скорее, мы трансформируем свои отношения с нашим умом. Так что качество присутствия, которое транслирует учитель, играет более важную роль, чем наличие у него какого-то аттестата или особого дара передачи информации. Когда мы устанавливаем связь с духовным учителем и линией передачи, возможность пробуждения превращается из абстрактной идеи во что-то такое, что мы можем на самом деле увидеть и почувствовать. Как именно это работает? Учитель, которого мы также называем наставником или гуру, является держателем энергии практики. Передачей может быть церемония, иногда продолжающаяся всего несколько минут, активирующая наши возможности посредством чтения текстов и получения учений. Передача работает как цепь из удлинителей. Мы получаем электрический ток, подключаясь к источнику, который уже подключен к другому источнику. Передача активирует наши возможности, оживляя процесс. Мы можем купить сим-карту, но чтобы использовать ее в своем мобильном телефоне, мы должны активировать ее. Такова техническая роль передачи. Однако нашим первоначальным, непосредственным введением возможности пробуждения может быть контакт с живым учителем и членами сообщества практикующих, скрытый под поверхностью ритуала. У нас есть шанс увидеть, что мы обладаем таким же потенциалом пробудиться, как и наш учитель, представляющий дхарму и линию преемственности учения. Передача – это не просто ритуал, уполномочивающий выполнять определенные практики. Она дарит нам уверенность в себе и оптимизм. Я тоже могу это сделать. Без надлежащей передачи практика теряет силу и уподобляется мертвому языку. В ней может быть много вдохновляющей информации для изучения, однако без сока, который можно выжать лишь из учений, полученных от живого человека, практика засыхает. Это словно учиться играть на фортепиано, читая книгу вместо того, чтобы брать уроки у талантливого учителя. Без уверенности, которую дает посвящение, наши устремления могут легко стать жертвой разочарования, тупости или скуки. Пожалуйста, уважайте это различие между чтением и практикой. Если вы чувствуете вдохновение к практике, вам нужно будет найти подходящего настоящего наставника. Раньше в Тибете людям приходилось идти пешком много дней, чтобы получить передачу на практике, которую они хотели выполнять. Сегодня, даже если поблизости от вас нет дхарма-центра, с помощью интернета вы можете найти нужного наставника. Возможно, он посетит место, где вы проживаете, или имеет резиденцию неподалеку, и вы можете сами отправиться туда. Или же изучить различные возможности, присоединившись к одной из существующих дискуссионных групп. Теперь, если у вас появятся вопросы или вам понадобится разработать удобное расписание практики, вам будет куда обратиться. И это очень важно. 4 особые практики Нёндра. До сих пор мы говорили об учениях о драгоценном человеческом рождении, непостоянстве, карме и страдании, которые предоставляют нам возможность сделать шаг в сторону и поразмыслить о наиболее очевидных привычных тенденциях, заставляющих нас ходить кругами в сансаре. При выполнении же практик из следующего набора мы делаем шаг внутрь себя. Мы продолжаем исследовать свое личное поведение, но помимо этого пользуемся методами обнаружения более тонких и устойчивых аспектов нас самих. Это становится началом процесса распознавания нашего собственного состояния Будды. Первая особая практика – принятие прибежища. Мы переходим ко второй части Нёндра, принимая прибежище в Будде, высшем наставнике, Дхарме, буддийском учении, и благородной Сангхе, общине просветленных существ. Наша мотивация – породить и взрастить добродетель, мудрость и сострадание, которые у нас уже есть. Будда, Дхарма и Сангха становятся инструментами раскрытия этих аспектов нашего существа, подобных алмазу, погребенному под слоем грязи. Мы развиваем способность принимать прибежище в своих самых лучших и подлинных аспектах, в своей собственной природе Будды, однако еще не до конца понимаем, что это означает. Для начала давайте посмотрим, в чем мы обычно принимаем прибежище. Как правило, когда мы ищем защиты в ком-то или чем-то, мы соединяемся с этим кем-то или чем-то. Мы принимаем прибежище в отношениях, домах, здоровье и богатстве. И все же, если мы лишаемся своего дома, если заканчиваются наши отношения или деньги, если ухудшается здоровье, то чувство защищенности, которое мы связывали с этими условиями, также ослабевает. Если мы принимаем прибежище в политической или военной силе, но режим, который мы поддерживали, рушится, мы можем лишиться своей позиции и авторитета. Анализ позволяет нам увидеть, что сансарические прибежища весьма ненадежны, и что наш ум также нестабилен, как и избранный нами объект прибежища. Вверх и вниз, вверх и вниз. Теперь, когда мы исследуем в новом направлении, мы повернулись к прибежищу, поддерживающему наше стремление к свободе. Мы все еще инстинктивно ищем защиты, но теперь мы выбираем объекты прибежища, которые помогают зарастить положительные качества, уже существующие внутри нас и приносящие устойчивое счастье. Мы не избавляемся от своей потребности в прибежище. Мы трансформируем ее. Мы начинаем с того, что у нас есть, и строим все остальное на этом основании. Все буддисты, какой бы из множества линий преемственности или культуры они ни принадлежали, принимают прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. В моей традиции в принятие прибежища входит бодхичитта, ум, устремляющийся к просветлению, чтобы помочь всем живым существам распознать и полностью проявить их собственное состояние Будды. Основной смысл бодхичитты в том, что отныне во всех своих практиках и в конце концов во всех повседневных делах мы руководствуемся устремлением помочь другим распознать их просветленную природу, стать Буддами и познать неприходящую свободу. Людям может быть полезна любовь, еда, утешение, одежда или деньги, которые мы им предлагаем. Но когда мы соединяем свои усилия с бодхичиттой, мы порождаем высшее устремление к высшему благу. Наше желание может быть таким: «Я принимаю прибежище в Бунде, Дхарме и Санхе, дабы я смог достичь просветления, чтобы помочь всем существам достичь просветления». Устремление бодхичитты устраняет разделение между нами и другими. И этим наша практика прибежища отличается от прибежища многих других школ буддизма. Вторая особая практика Нёндра – очищение. Как и прибежище, эта практика опирается на потребность, фундаментальную для условий человеческого существования. Все мы совершали поступки, заставлявшие в той или иной степени страдать нас самих или других людей. Когда мы понимаем причинно-следственный закон, мы осознаем, что не можем причинить вреда другому, не навредив себе. Наш дурной поступок может быть умышленным убийством человека или неизбежным убийством насекомых во время езды по скоростному шоссе. Он может быть связан с ложью или обманом. Мы все совершили поступки, после которых нам требовалось прощение или очищение. У нас может возникнуть вопрос: если наша природа непорочна и чиста, что же мы очищаем? В конечном счете мы смываем грязь с алмаза. Мы очищаем свой ум до тех пор, пока не осознаем, что мы уже чисты. Без такого осознания мы склонны относиться к своему повседневному опыту как к бесконечной череде проблем, которые мы должны решить. Практика очищения помогает разрушить нашу привычку представлять себя нечистыми, загрязненными. Третья особая практика Нёндра – подношение мандалы. Можно часто наблюдать старых тибетцев, сложивших пальцы в мудре мандалы. Иногда в их ладонях лежат рис или цветы. Они читают короткую молитву, а затем раскрывают ладони и подбрасывают рис или цветы в воздух. Если в их ладонях ничего не было, они просто делают жест отпускания, словно отдают все, что у них есть. В детстве я часто видел, как люди это делают, но не обращал на это внимания до тех пор, пока однажды не понаблюдал за своей бабушкой. Когда я спросил ее, что она делает, она объяснила, что подносит весь мир и все, что в нем есть, включая себя саму, бундам. Я промолчал, потому что, задавая слишком много вопросов, мог рассердить бабушку. Позже в Широплинге Селаджи Ринпоче рассказал мне, что практика подношения мандалы развивает ум отпускания. Он объяснил это точно так же, как моя бабушка. Мы отдаем весь мир и все, что в нем есть. Так мы развиваем ум отпускания. Затем он начал пояснять, что именно мы отпускаем. Планеты, галактики, океаны, облака. «Но мы не владеем этими вещами», — сказал я, перебивая своего наставника и поправляя его. «Мы работаем со своим умом», — сказал мне Селаджи Ринпоче. «Воображение делает возможным все, что угодно. Абсолютно все». Но мы также отдаем вещи, с которыми нас связывает более обыденное ощущение собственности, такие как дома, молитвенные барабаны, деньги, столы и книги. Мы отдаем свое тело. «Что же мы отдаем на самом деле?» – спросил я. «Мы отдаем цепляющийся ум», – ответил Селаджи Ринпоче. «Мы отпускаем ум, создающий страдания. Это ум эго». Ум эго, которому свойственны цепляние и фиксация, является фундаментальным препятствием на пути к освобождению. Чтобы устранить эту преграду, мы проводим своего рода эксперимент в безграничной щедрости, который получаем доступ посредством воображения. Мы используем свое воображение, чтобы воспитать ум щедрости, благодаря чему накапливаем заслугу. В то же время наше воображение уносит нас далеко за пределы относительной, обычной концептуальной реальности, в результате чего мы видим проблеск истинной пустотной ясности своего ума, из которой возникают все формы, и благодаря этому прозрению накапливаем мудрость. В конце концов мы постигаем, что наша собственная истинная природа является величайшим источником богатства, неистощимым и несокрушимым, подобно алмазу. Четвертая особая практика Ньондра. Гуру-йога. На этой ступени Ньондра мы словно подходим к широкой реке и собираемся переправиться на другой берег. Возможно, мы не совсем свободны от привычек, опирающихся на нашу заботу о своем эго. И все же мы увидели их и развили определенную степень уверенности в том, что наша жизнь больше не во власти заблуждений. Возможно, мы увидели проблеск изначальной ясности нашего ума. Или же важность уже пройденного нами пути вдохновляет нас и побуждает идти дальше. Но в действительности мы не способны осуществить переход от сансары к нирване самостоятельно. Нам нужен живой учитель или гуру. На последнем этапе практики Ньондра мы знакомимся с безграничными преимуществами, которые дает гуру. Мы приходим к пониманию изначальной неотделимости нашей сущностной природы и сущностной природы гуру. И это дает нам уверенность и смелость продолжать путь. Выполняя гуру-йогу, мы объединяем свой ум с умом гуру, таким образом получая благословение всей линии преемственности, обширной безграничной вселенной существ, готовых поддержать нас в том, что мы делаем. Вне зависимости от того, насколько близким или далеким кажется нам противоположный берег реки, нам всем нужна помощь, чтобы достичь его. Гуру помогает изменить наше восприятие, перейти от заблуждения к ясности. Он или она – это мост, по которому можно перейти из сансары в нирвану. Кроме того, практика гуру-йоги – это мост между Ньондра и последующими практиками. С этого момента мы непрерывно трудимся, чтобы трансформировать привычные тенденции, заставлявшие нас вращаться в сансаре, и позволить проблескам свободы, открывшимся нам, когда мы делали первые шаги, переориентировать наше воззрение и поведение. Важность первых шагов. В наши дни многие люди спешат поскорее закончить Ньондра и перейти к продвинутым практикам. Но нет более важных практик, чем Ньондра. Известно ли вам, что делали многие великие тибетские мастера по окончании Ньондры? Они снова принимались за Ньондра с самого начала. Я знаю лам с очень высокой реализацией, полностью выполнивших Ньондра 16 раз. Многие великие ламы практиковали Ньондра в конце своей жизни. Ньондра был их первым и последним шагом. По мере нашего продвижения в Ньондра, практики, как и воззрение, становятся все более сложными. Однако каждый предыдущий шаг готовит нас к следующему, так что мы можем с ним справиться. Пожалуйста, отнеситесь к этим словам серьезно. Не спешите. Не воображайте, что есть более важные практики, чем эти. Делая по одному шагу за раз, мы действительно можем повернуть свой ум от заблуждения к ясности.